Глава 11. Когда я сообразил, что, собственно, только что произошло, то впал в легкий ступор. Он принял меня за хищника. Если подумать, ничего удивительного, учитывая мою новую внешность. Но если я хищник, то и вести себя должен как хищник. Чем дольше смогу притворяться, тем дольше проживу. «Приветствую свободного воина», — сказал бледный. «Мое имя Адалиус Хитроумный, клан Жнецы. Ты кто?» Никогда еще я не думал с такой скоростью, буквально кожей ощущая, как уходит время до того момента, когда любой мой ответ покажется вампиру подозрительным. «Я Урфин. Приветствую тебя, Адалиус Хитроумный, и благодарю за помощь». Адалиус молча глядел на меня. Я понял, что он ждет еще каких-то слов и лихорадочно соображал, что бы это могло быть. «За мной долг», — сказал я, подчиняясь не слишком внятному наитию. «Рассчитаюсь в полном объеме и при первой же возможности». Господи, какая же идиотская вышла последняя фраза. Адалиус еще некоторое время сверлил меня глазами, потом медленно наклонил голову в знак того, что услышал. «Странно, Урфин, я тебя не знаю. Давно топчешь фантазийку?» «Появился незадолго до похода на запад». «Был там?» «Не», — сказал я, изо всех сил постаравшись, чтобы это прозвучало невозмутимо. «Мне такая война нафиг не нужна». Адалиус неприятно улыбнулся. «А какая война тебе нужна, Урфин?» Я смутился. Разговор, кажется, сворачивал не туда, куда хотелось бы. И вдруг в моем мозгу лопнула какая-то невидимая стенка. «Яна умерла, и она больше никогда не вернется в этот мир!» Дверца открылась и тут же захлопнулась, потому что если бы она не закрылась, я бы, скорее всего, сейчас валялся на земле в полном неадеквате. Ничего не было нормально. Ничего уже никогда не будет нормально. «Моя война, моя забота, Адалиус, и тебе нет до этого никакого дела». Через мгновение я понял, что то, что только что пролилось в мою душу из-за дверцы, возможно, спасло ситуацию. Мой голос был холодным и спокойным, и Адалиус вдруг улыбнулся мне гораздо искреннее. Вернулись воины, ведя с собой Фрода, мистера Майерса, близнецов, мистера Паркса и Камиллу. Они все уцелели после схватки с Джарханом Али. Я понимал, что это чудо, но должен признаться, радость и облегчение, которые я испытал в этот момент, были лишь эхом подлинных эмоций. На шее мистера Паркса и Камиллы были накинуты петли арканов, концы которых сжимали здоровенные ручищи конвоиров. Задача сразу же усложнилась на несколько порядков. И что прикажете теперь делать? Дверка внутри снова приоткрылась на мгновение, но и этого хватило с избытком. «Адалиус, вели своим людям, чтобы с шеи моих рабов сняли веревки». Брови вампира слегка приподнялись. «Твои рабы должны были погибнуть раньше, чем их хозяин, а значит, они больше не твои. Они беглые рабы, то есть ничьи. Или ты забыл закон?» «Мои рабы не справились с тем, с чем не справился никто из нас, в том числе и ты. Эти люди — моя прокачка. И если ты не хочешь еще одной драки прямо сейчас, скажи своим, чтобы они сняли гребаные веревки, иначе этими самыми веревками я лично удавлю каждого из них». Орк, сжимавший поводок Камиллы, громко заворчал и шагнул вперед. В другой руке у него был тяжелый шестопер. Я шагнул ему навстречу и ударил, вложив в удар всю силу, дарованную подарком молчаливого. С громким хрустом треснул орочий клык, а сам орк неловко шагнул назад, пошатнулся и рухнул на землю, дернув веревку. Камилла вскрикнула, хватаясь за петлю на шее, но я даже не глянул в ее сторону. Я смотрел в глаза Адалиуса. Тот совершенно спокойно выдержал мой взгляд, потом сказал: «Тебе придется за это заплатить, Урфин. И немало». Он выдержал паузу. «Но ты доказал, что тебе есть чем расплачиваться. И, возможно, мы договоримся. Снимите веревки». Приказ был исполнен быстро и без прикословий. Покалеченный орк поднялся, держась за ноющую челюсть. В его глазах плескался страх, смешанный с уважением. На вершине холма запылал новый костер. Пока хищники готовили стоянку, я успел перекинуться несколькими словами со своими. «Меняйте ники», — шепотом сказал я, — «прямо сейчас. На такие, по которым никто не сможет узнать в вас городских». Свой собственный ник я уже поменял на Урфина. «Еще нам нужно название клана». «А у них какое?» «Жнецы», — сказал я. «Нужно что-то устрашающее и небанальное». «Живодеры», — предложил мистер Майерс. «Адские твари», — предложил Фродо. «Бешеные топоры», — пискнул Квентин. «Какие топоры?» — рявкнул мистер Майерс. «Ты хоть у одного из нас топор в руках видел? Головой-то думай!» «Северная звезда», — сказала Куин. «Это как-то недостаточно грозно», — сказал я. «Зато красиво», — сказал Фродо. «Я за». «И я, если, конечно, у рабов есть право голоса». Я взглянул на Камиллу. На ее шее отчетливо виднелся красный след от веревки. «Простите меня, доктор Харрис, но вы...» «Ни слова, Брайан. Ваша игра спасла всех нас. К тому же я не забыла о попытках ваших и господина Аркаэли отговорить меня от поездки. Это был и остается мой выбор». Я немного помолчал. «Боюсь, нам всем предстоит еще какое-то время играть роли. И от того, насколько каждый по отдельности справится с своей частью, будет зависеть судьба всего отряда. Не питайте иллюзий, это очень сильная группа. Нам не победить в открытой схватке. А теперь назовите мне свои имена и повторяйте про себя, пока не выучите. Я Урфин из клана Северная Звезда». «Баалу», — сказал Фродо. «Лигерикс», — сказала Куин. «Мистер Смит», — сказал мистер Майерс. «Или в редкис я ни в жизнь не запомню. Буду звать тебя просто Ку». «Спарки», — сказал мистер Паркс. «Квентин?» «Квант!» «Сойдет». «Я буду Милли», — тихо сказала Камилла, «в честь погибшего Джона Милса». «Милс погиб?» — вскричал Фродо. «Расскажи-ка мне, Урфин, кто был этот славный малый, с которым нас свела судьба посреди этих чудных болот?» — сказала Далиус. Голос его звучал спокойно, но я чувствовал, что вампир изрядно раздражен. «А ты уверен, что хочешь знать ответ, Адалиус? Знание, оно, знаешь ли, иногда обязывает...» Глаза вампира опасно сузились. «Урфин», — процедил он, — «твое объяснение — одна из причин, по которой ты еще можешь разъявливать пасть. Я потерял двух человек, а взамен пока что получил только твою наглость, и я начинаю терять терпение». «Как скажешь», — я поднял руки. «Но не говори потом, что я тебя не предупреждал». «Я заранее решил, что выложу часть правды, и рассказал про голос божества, неисчезающие трупы и сошедшее с ума зверье. Историю молчаливого, протворения мира и наш квест я решил пока попридержать. Хотел сперва посмотреть, как вампир отреагирует на первую часть рассказа. Адалиус никак не реагировал, просто слушал меня». «Тут мы и наткнулись на этого фраера», — сказал я. «Это игрок из Реала, но непростой. Черные камни каким-то образом слушались его, подпитывали силой». «И твоя история не дает никаких объяснений? Кто бы это мог быть такой?» По-видимому, вампир не зря носил прозвище хитроумного. Вопрос был удивительно точный. «Никаких». Он смотрел на меня, не мигая, и, клянусь, не верил ни одному моему слову. «Вы разговаривали?» «Да». Я чуть помедлил и решил все же подбавить саспенса в рассказ. И в процессе разговора выяснилось, кто это был. «И кто же?» «Один из разработчиков фантазии. Он называл себя автором». «Вот теперь мне явно удалось немного отыграть позиции». Адалиус крепко задумался. Потом задал несколько вопросов, касающихся дальнейшего содержания нашей беседы, и я скормил ему часть сведений, которые Камилла сообщила нам еще до всякой встречи с местным пантеоном. Каким-то образом вампир чувствовал, когда я начинал излишне привирать. Возможно, у него были вложены очки в навык Алитея, в мудрости. «И что ты думаешь теперь делать?» «Я видел херню, которую выпустила сюда эта тварь», — тихо сказал я. «Полагаю, что всякий, кто сумел бы пристукнуть этого сумасшедшего придурка, оказал бы миру хорошую услугу». Но, как оказалось, пристукнуть его совсем непросто. «И где ты собираешься его искать?» Он болтал, что главный резонатор находится в городе игроков на востоке. Адалиус хмыкнул. «И что же, собираешься идти?» Я неопределенно пожал плечами. «А где именно в городе находится этот резонатор, ты знаешь?» «Знаю», — сказал я. «Вроде бы он в центральной башне замка. Не знаю, только наверху или внизу, или, может, посередине, но он говорил, что тамошний резонатор самый...» «Ты уже это говорил», — нетерпеливо прервал вампир. Он о чем-то напряженно думал, искоса поглядывая на меня. Это продолжалось некоторое время, потом Адалиус неожиданно громко хлопнул в ладоши. «История довольно интересная. Приврал ты, конечно, изрядно, но в целом занятно. А насчет города игроков, если дело обстоит так, как ты говоришь, то это даже к лучшему. Я буду только рад, если этот Джархан Али туда припрется». «Значит, ты думаешь, черные камни дают ему силу? И как они это делают?» Я пожал плечами, памятая о том, что выдать меня, вероятно, могут именно слова. «Мои люди слышали, что он говорит на каком-то непонятном языке», — намекнул вампир. Я кивнул. «Я тоже слышал. И камни реагировали». «И что это за язык?» «Понятия не имею», — сказал я, на сей раз нисколько не опасаясь проверки на детекторе лжи. «А сейчас ты слышишь голос?» «Нет», — сказал я. «Впрочем, мы достаточно далеко от камней. Если подойдем ближе, может, и услышу». Адалиус кивнул. «Ладно, Урфин, сейчас будет ужин, познакомимся с твоими ребятами. Рабы пусть подают жратву и убирают». «Давненько у нас не было человечьих кож в услужении. Так уж придется тебе поделиться. А завтра мы с тобой поработаем над планом погашения твоего долга». Ужин хищников был шумным и развязным. На костре зажарили пару бараньих ног, причем сделали это так, что снаружи мясо подгорело, а внутри осталось сырым. Людям Адалиуса было все равно, главное, чтоб наличествовало пиво, которым можно запивать жратву. Пиво наличествовало. Мистер Паркс и Камилла разносили еду и напитки, при этом подгулявшие солдаты вели себя с ними весьма хамски. Но если мистер Паркс своей унылой физиономией удостаивался в основном безобидных насмешек, то Камиллу не пропускал мимо ни один хищник. Ее осыпали пошловатыми комплиментами, норовили ущипнуть или хлопнуть по заднице. Полагаю, что если б не сломанный клык одного из орков, все это могло бы очень быстро и печально закончиться. Профессор переносила все это стоически, только была бледнее обычного. На меня хищники произвели странное впечатление. Впервые я увидел существ, которые действительно не были похожи на всех, кого я раньше знал. Они были просты и по-своему искренни, очень серьезны во всем, что касалось клана, и очень легкомысленны во всем остальном. Никакое устройство мира их не волновало и волновать не могло. Их жизнь всегда была только здесь и сейчас, но благодаря этому они очень хорошо знали друг друга и в случае опасности превращались в мощный единый организм – клан. Откуда-то из глубин генетической памяти явился этот стадный инстинкт и превратил их в нечто первобытное. Впрочем, первобытное в этом случае совершенно не значило примитивное. Пива выпито было немало, но в меру. На завтра отряд должен был быть боеспособен. Ужин, который, как мы надеялись, затянется до утра, продлился всего около часа, и вот уже хищники готовились к ночлегу. Нам не указывали, где устраивать постели, но люди Адалиуса как бы невзначай расположились достаточно близко и со всех сторон. К тому же у подножия холма дежурили часовые. Побег был невозможен. Я лежал и вертел в голове мысль, которая пришла мне в голову во время разговора с Адалиусом и с тех пор не покидала. Когда Куин спросила молчаливого, как нам проникнуть в населенный хищниками город, тот сказал, что способ отыщется. И отыщется весьма скоро. Вид у него при этом был довольно унылый, как мне помнится. Неужели он знал о том, что с нами произойдет? Но если знал, то как же он мог отправить нас дальше? Если он знал, что я и Яна — инструменты, которые должны попасть в руки этому психу, то... Может ли такое быть, чтобы копия автора надула меня как последнего идиота, а заплатила за это Яна? Дверка в моей голове снова приоткрылась, но на сей раз не захлопнулась до конца, как раньше. Сквозь щель потянуло ощущением такой тоски, что я чуть было не взвыл. «Урфин, вы спите?» Камилла лежала в шаге от меня с закрытыми глазами. «Нет, я должна сказать вам что-то важное». Мне было все равно. Мне было совершенно все равно. Ничего важного в жизни не было. Только безбрежное море бессмысленности и уныния. Я лежал головой к реке, глядя в небо, и вдруг среди множества мерцающих точек заметил одну, побольше. Звезда. Северная звезда. Наш клан. «Что там у вас на уме, Милли?» «Фарси», — сказала Камилла. «Это был фарси». «Что такое?» — не понял я, поворачиваясь на шкуре. «Язык, на котором говорил Джархан Али, называется фарси», — терпеливо повторила профессор. «Основной язык современного Ирана, персидский». Я вспомнил про свою находку, открыл инвентарь и вытащил записную книжку. Открыв ее наугад, я поднес желтоватые страницы поближе, силясь разглядеть в темноте, что там было. Страница была исписана мелкой вязью, состоящей из крючков и завитушек арабского алфавита. Я перелистнул несколько страниц и наткнулся на рисунки, сделанные уверенной рукой. Кое-где были куски карты, схемы заклинаний и какие-то формулы. Я снова повернулся к Камилле, протянув книжечку. «Профессор, я полагаю, что Джархан Али обронил это во время боя. Кажется, записи сделаны на том же самом языке. Возможно, в них отыщется что-нибудь интересное».